Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем знакомить вас с главой «Торжествующий дух» из книги монаха Лазаря Афанасьева «Божия пристань». Братья Константиновичи, без сомнения, многое вспомнили. Как забыть заведенные в семье обычаи? Дети с малолетства приучались приходить в кабинет отца за благословением на ночь. В Павловском дворце, где они жили с весны до осени, это была огромная комната, необыкновенно уютная, несмотря на роскошь, драпировок и старинной мебели. Всюду были шкафы с книгами, на стенах портреты, в глубоких проемах окон – вольеры для множества разных птиц. Больше всего тут было снегирей. Щебет и свист их был слышен постоянно. Огромен был письменный стол, за которым Константин Романов трудился. Чего на нем только не было. Можно было без конца рассматривать статуэтки, подсвечники, портреты в рамках, разные памятки из Святой Земли, бювары, стаканы с карандашами, стопки книг и тетрадей. Нередко пушистый сибирский кот Омка, название от города Омска, где кадеты подарили Константину Романову котенка, проходил через весь стол, ничего не задевая. Весь угол за этим столом был занят иконами, пред которыми горело несколько лампад. С правой стороны стола была потайная дверь в виде целого шкафа с книгами, который легко поворачивался и открывал вход в уютную молельню, где уж и вовсе была ангельская тишина. Там часто уединялся великий князь. Как же этого не вспомнить? Для князя Иоанна, когда он еще лежал в люльке, Константин Романов написал колыбельную песенку. Она очень трогательная, и в ней есть нечто, приоткрывающее будущую судьбу младенца. Там есть такие строки. «В тихом безмолвии ночи, с образа, в грусти святой, Божьей Матери очи кротко следят за тобой. Сколько участия во взоре этих печальных очей, словно им ведомо горе будущей жизни твоей». Константин Романов переписывался в то время с нашим великим писателем, автором романа «Обломов» Иваном Александровичем Гончаровым, который когда-то в детстве Константину Романову преподавал литературу. Отвечая на присланные Константином Романовым стихи, где была и колыбельная песенка, Гончаров заметил: «Чудесно, грациозно, нежно. Печальный взгляд Божьей Матери, обращенный к ребенку с предвидением жизненного горя. Чудо! Это сравнение подсказало вам ваше родительское сердце». Здесь можно вспомнить, что Константин Романов с юности писал стихи, когда еще плавал на кораблях морским офицером и даже в Америке бывал, когда воевал в русско-турецкую войну на Дунае и за подвиг получил Георгиевский крест, высшую награду за храбрость. В год рождения Иоанна, которого в семье называли Иоанчиком, Константин Романов издал первый сборник своих стихов, и авторство здесь впервые обозначил двумя буквами – К.Р. Сборник не продавался, а был роздан родным и друзьям, а также послан некоторым литераторам. С этого времени завязалась переписка и общение Константина Романова с Гончаровым, Фетом, Полонским, Майковым, критиком Страховым, а также с композитором Чайковским. В скором времени Константин Романов стал известным поэтом, и его справедливо относили к поэтической школе Майкова-Фета, развившейся из пушкинской традиции. Он много писал о русской природе, и она у него всегда была освещена солнцем правды, то есть Христом. Он не мог писать иначе. Природа — пятое Евангелие, как говорили отцы церкви. Константин Романов считал, что без Христа не может быть ничего хорошего, в том числе и хороших стихов. Константин Романов не дожил до большевистского переворота. Он скончался в Павловске в 1915 году. Вероятно, доживи он до этого времени, убили бы или в Петропавловской крепости, где расстреливали великих князей, или вот здесь, в сыром и темном ночном лесу, рядом с сыновьями, да и в любом другом месте. Сегодня мы читаем в дневнике Константина Романова. При жизни он его никому не показывал. «Я желал бы принять мученическую смерть». Это было написано в 1880 году. Ему было всего 22 года тогда. Алапаевск. Пустая, холодная школа. 4 больших и 2 маленьких комнаты. Караульщиками чаще всего были служившие в Красной армии венгры и австрийцы. Очень жестокие люди. Первое время узникам позволяли выходить, благоустраивать грязный и запущенный двор, разводить огород. Этими трудами руководила Елизавета Федоровна. Владимир Полей удивлялся, как хорошо она знает садовое и огородное дело. Для вечерней молитвы узники собирались в ее комнате. Правила читали она или князь Иоанн Константинович. Иногда им позволяли посещать находившийся рядом кладбищенский храм. Простые люди, видевшие их там, выражали им свое глубокое сочувствие. Заметив это, большевики ужесточили режим. Вдруг отобрали почти все вещи и запретили выходить за ограду. Как и все прочие, князь Иоанн понял, что близится роковая развязка. Он написал прощальное письмо к жене и спрятал в маленький нагрудный медальон. Князь Владимир Полей писал тогда: «Немая ночь жутка, мгновения ползут, не спится узнику, душа полна страдания, далеких, милых, прожитых минут нахлынули в нее воспоминания. Мысль узника в мольбе уносит высоко, то, что гнетет кругом, так мрачно и так низко. Родные, близкие так жутко далеко, а недруги так жутко близко». Много пережил князь Владимир за свою короткую жизнь. Его отец, великий князь Павел Александрович, в 1891 году овдовел. Его супруга, греческая королевна Александра, скончалась, родив дочку. Спустя несколько лет он нарушил закон, действовавший в царской семье. Все великие князья со своими семьями входили в большую царскую семью, возглавляемую императором. Жениться можно было только на особах царского или королевского герцогского достоинства. Он женился на разведенной офицерской жене. В результате он был своим братом, императором Александром III, лишен всех прав и выслан из России. Сын его, Владимир, родился в Париже, там учился. Там с отрочества выявились его блестящие способности. Россию он увидел впервые только в 1913 году, когда великий князь был прощен и поселился в царском селе. В начале 1914 года Владимир поступил в пажеский корпус. Когда началась война, он переведен был на ускоренные офицерские курсы, окончил их и сразу отбыл на фронт. Приезжая в краткий отпуск, он общался с Константином Романовым, который высоко ценил его поэтический талант. Владимир блестяще перевел на французский язык стиходворную драму Константина Романова о Христе, царь иудейский. Когда Константин Романов скончался, Владимир Полей очень скорбел и написал несколько прекрасных стихотворений, посвященных его памяти. В стихотворении «На смерть Константина Романова» он писал: «Умолкла его вдохновенная лира, потух его любящий взор. Вознесся он в тайну надзвездного мира, в лазурный небесный простор. Он понял осмысленность жизненной битвы, он понял природу красу. И думал: я людям святые молитвы в весенних цветах принесу». И с верой он пел на земле о небесном. Константин Романов был учителем Владимира Полея в поэзии и много успел дать ему доброго в короткий срок. В свое время Елизавета Федоровна, когда она была еще не вдовой, а женой великого князя Сергея Александровича, осудила поступок великого князя Павла Александровича и не признавала ни его второй жены, ни сына, и не видела их никогда. Но вот настал 1905 год. Муж ее убит, разорван на части бомбой. Она одна со своим горем. Из Петербурга никто не приехал к ней с утешением, кроме Константина Романова. А спустя некоторое время прибыл Павел Александрович из Парижа. Ему позволено было от государя приехать только на похороны брата и тотчас после них возвращаться назад в Париж. Эти два великих князя разделили горе Елизаветы Федоровны, были возле нее все дни, пока жизнь ее не вошла хотя и в другую, вдовы колею, но все же установилась. Князя Владимира, своего непризнанного племянника, Елизавета Федоровна впервые увидела в Алапаевске. Господь свел их здесь. Она не упорствовала в своем непризнании, но, увидев чистую христианскую душу юноши, подружилась с ним и, наконец, приняла как родного. Они шли теперь одним путем к гибели. Владимир льнул к ней, как к матери. Он и в Алапаевске писал стихи, но тогдашние тетради его пропали. Князь Константин Константинович младший, у него с отцом совпадали имя и отчество, был офицером лейб-гвардии Измайловского полка, в котором когда-то отец его начинал свою военную службу. Молодой князь храбро воевал, деля с солдатами все опасности и трудности фронтовой жизни. Бывший на фронте военным священником игумен Серафим Кузнецов видел его в окопах и под пулями во время атаки на врага. В одном из боев, когда его часть потеряла много солдат убитыми, он дрался до последнего и спас полковое знамя, сорвав его с древка и спрятав на груди. За это он награжден был, как когда-то и его отец, Георгиевским крестом. Получив краткий отпуск, он не поехал домой, а отправился прямо в Калужскую губернию, в уже знакомую ему Оптину пустынь. Вот запись из летописи Оптинского скита от 2 апреля 1916 года. Воскрешение Лазаря. Скит посетил князь Константин Константинович, сын почившего великого князя Константина Константиновича. Высокий гость уклонился от встречи и подобающего его положению приема, и, бывший в монастыре, держал себя в полной неизвестности. Когда же это по нынешним строгим условиям военного времени, коих обязана держаться гостиница, сделалось невозможно, то князь убедительно просил сохранить его имя в тайне и относиться к нему, как и ко всякому богомольцу. В скиту сделаны были все приготовления к торжественной встрече, но последняя была отменена ввиду указанных причин, и князь был в скиту запросто. Осмотрел скит, был в храме и у старцев. Смирение, благоговение, искренняя религиозность и простота, достойны удивления. Князь Константин Константинович беседовал со старцем Нектарием и был в скитской церкви на службе. Таким образом, Оптина благословила его на великий подвиг мученичества ради Христа. Самый младший из Константиновичей, бывших в Алапаевске, был князь Игорь. Он, подобно брату Иоанну, был флигель-адъютантом у государя и имел чин штаб-ротмистра лейб-гвардии гусарского полка. Он, как и все его братья, воевал, не щадя своей жизни, не имея в сердце ни тени страха. Сколько он проделал тяжелых рейдов со своим полком, сколько раз ходил в атаку в общем строю кавалеристов. Между боями он встречался с братьями, был бодр и весел, как будто нипочем ему были военные трудности. А однажды он едва не погиб, но не от немецкой пули или сабли. Скача как-то со своим полком через топкие места, он попал в трясину и быстро стал погружаться туда вместе со своим конем. Когда в трясине скрывалась голова коня, он широким крестом перекрестил ее, а сам был спасен товарищами в последнюю минуту. Уже только его голова и вытянутые вверх руки были видны на поверхности. Нет, он не погиб, не был и ранен ни в одном бою. Господь хранил его для славы другого рода. Может быть, вспомнили Константиновичи своего брата Олега. Трудно было не вспомнить. Не просто брат, а вернейший друг, удивительно чуткий человек и храбрый воин. Князь Олег был очень талантлив. Если бы он не погиб, он, может быть, стал бы более значительным писателем, чем его отец. Да и в других талантах он не отставал от него. Отец был блестящий пианист, виртуоз, и Олег добился профессиональной игры. Он умел проникнуть в самый дух исполняемого произведения, пережить его, понять. Константин Романов любил живопись и собирал картины русских мастеров, своих современников. Например, он купил у Куинджи его знаменитую картину «Лунная ночь на Днепре» и поместил ее в каюте корабля, на котором отправился в кругосветное путешествие. Олег великолепно писал акварелью, в особенности пейзажи. Он тонко чувствовал природу. Князь Олег окончил Полоцкий кадетский корпус, а потом лицей, который тогда переехал из царского села в Петербург. Он писал стихи, работал над романом, рассказами, готовил диссертацию о Феофане Прокоповиче. Увлекшись Пушкиным, князь Олег начал изучать его жизнь и сочинения и скоро стал настоящим знатоком-пушкинистом. Он решил заняться изданием рукописей Пушкина, представить их факсимильно, то есть точные снимки с них. Успел издать первый выпуск. Это было великолепное издание, высоко оцененное учеными-литературоведами. Уходя на войну, он высказал пожелание, если его убьют, чтобы его похоронили над рекой Рузой в Осташеве, на его любимом месте. И это было потом исполнено. Над его могилой, над Рузой, возведен был храм-усыпальница. Князь Олег в 1914 году был смертельно ранен в кавалерийской атаке. Хоронили его все родные. Константин Романов, мать его, все Константиновичи и сестры их, Елизавета Федоровна и многие другие из большой семьи Романовых. С этого холма был виден красивый изгиб реки, луга, храм за рекой, и лес вдали. Этот вид у князя Олега был любимым. Приезжая сюда, он каждый раз бегом бросался на этот холм. В стихах своих он писал: «Готов забыть я все, страдания, горе, слезы, и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы, и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя». Да, Олег был незримо здесь, у мрачной шахты. Останься он жив на войне, может быть, стоял бы он здесь с братьями, ожидая смерти. Он видел их с небес. Братья Константиновичи молились. Как знать, не мелькнули ли среди молитв и стихи отца их, который также вместе с Олегом смотрел на них. «Пробьет желанный час освобождения. Земли оковы смерть сорвет своей рукой. И отойдешь в блаженном усыплении. Ты на покой. Терпи безропотно свои страдания. Последнюю слезу скорее с глаз отри. И за печали все, за испытания благодари». Они стояли, возносясь душой к престолу Господню, и еще живые давали ему отчет о себе. В секунды сжималась вся прошедшая жизнь каждого. Чуть ли не всякий их день явился, мелькнув перед ними во всех подробностях светлого и греховного. А те черные на высоте воздуха, что готовятся испытывать их на мытарствах, ежатся и хмурятся, уже зная, что приготовленная ими клевета не пройдет, что не за что будет зацепиться им. Нет, это не дети гиены. Если были у них какие-то грехи, не покроет ли Господь все своей благостью за чистоту их душ, за искренность молитв, за то, что они сораспялись Ему? Нет для них этой тысячеверстной тьмы. Они осияны светом, невидимым для убийц. Вот и ангелы святые, в их руках блистающие драгоценные венцы, неземные, небесные. Вот и сонм святых мучеников в белоснежных одеждах. Среди них царь Николай, царица Александра, царевич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Стойте крепко, как бы слышатся их голоса. Не бойтесь убивающих тело, но не могущих убить бессмертной души.